клык получил ранение в живот. Страшную, невыносимую боль, сравнимую разве что с прожариванием внутренностей на костре, испытал клык. Он понял, что полученное ранение смертельно, и больше ему не жить на этом свете. Но умереть просто так, не отомстив за себя, этого он не мог допустить. Кроша зубы и собрав всю оставшуюся волю в кулак, он лег на труп Дзержинского и приготовился перестрелять своих убийц. Он решил как можно дороже продать свою жизнь. Слишком многих он отправил к праотцам на своем веку, слишком часто видел раненых, чтобы поставить себе неверный диагноз. Конечно, если бы его сейчас можно было быстро доставить в больницу высшего разряда, где врачи немедленно сделали бы операцию, то у него, безусловно, появился бы шанс выжить, но никаких шансов не было. Перед ним стояли не врачи со скальпелями в руках, а бандиты с пулеметами, от которых ни жалости, ни сострадания ждать не приходилось. Не для того они нападали на его группу, чтобы сейчас проявлять к нему милосердие. У клыка не было сил, чтобы открыть дверку и завязать с бандитами бой. Ему оставалось только ждать, когда они сами окажут ему такую услугу. Сволочи! Но не тяните резину, у меня больше нет сил. Сдерживая стон, молил он мысленно противников поспешить. Как бы навстречу его пожеланию, наконец-то дверцу распахнул здоровенный верзила, в руках которого пистолет-пулемет казался детской игрушкой. Позабыв о распространяющейся боли в животе, клык со звериным оскалом рта яростно выплеснул из ствола своего громовержца смертельный ливень. Выстрелы отбросили громилу от опеля, завалив его на трассу. Такая же участь постигла и второго налетчика, не успевшего спрятаться за свой автомобиль от огненного шквала. Наглядные результаты мести дали клыку еще несколько минут вдохновения. Терять ему было нечего, поскольку жизнью он уже успел распрощаться. Не скрываясь от пуль, посылаемых в него оставшимися в живых бандитами, он сейчас уделил все свое внимание бензобаку Ниссана, расстреливая его в упор. Когда бензобак взорвался, облив горящим топливом скрывавшихся за машиной мужчин, он увидел, как они зажженными факелами бросились убегать в разные стороны. С довольной улыбкой он послал им вслед последние пули магазина и своего автомата. Улыбка, появившись у него на лице, сразу же угасла, превратившись в искаженную болью маску. Перед тем, как окончательно потерять сознание, он увидел склонившуюся над ним женщину средних лет, неизвестно откуда появившуюся. Она перекладывала из их автомобиля в свой багажник чемоданы с деньгами. «Ты, стерва, что делаешь?» — превозмогая боль с выступившей кровью на губах, простонал клык, уже не в силах ей чем-либо помешать. «Что надо, то и делаю. Я, клык, здесь нахожусь по заданию Ричарда Простона. Видела, как на вас напали бандиты, и как ты с ними расправился. Ты сам понимаешь, что я тебе сейчас не помощница. Мне пока не поздно, надо срочно отсюда уматывать», — перекладывая деньги в свою машину, деловито говорила она. «Сделай доброе дело. Убей меня. Все внутри так горит. Терпежи нет. Извини, клык, но и убивать тебя я не буду. У меня и без того грехов хватает. Вряд ли когда смогу их отмолить». Взревев всеми своими лошадиными силами, ее Вольво помчался в Цюрих. Когда она ехала по трассе, ей вновь встретился черный Мерседес со знакомыми номерами и тремя пассажирами. Но она сочла для себя целесообразным прекратить за ними слежку. Теперь они перестали представлять интерес для нее. С 7 миллионами долларов в багажнике у Белки возникли новые проблемы, которые в одиночку было не так уж легко решить. Глава 59. Тайник в склепе. По дороге в Цюрих голова Анфиды Филг была забита противоречивыми мыслями. «Этот Ричард Простон совсем с ума сошел, послав меня одну следить за группой Дзержинского. Хорошо, что так удачно получилось, и мне удалось выполнить его задание. Но одной мне через океан чемоданы с деньгами не переправить. Их у меня или кто-нибудь украдет, или копы заберут. Я тогда за них не рассчитаюсь перед Ричардом Простоном даже своей жизнью. А почему я должна вести ему эти деньги? Я могу их спокойно прибрать себе, скрыться с ними, уехав в какой-нибудь райский уголок земли и жить там припеваючи. Звучало у нее в голове коварное нашептывание. Но другой, более благоразумный голос говорил: «Ты будешь каждый день ждать, дрожа от страха, что молодчики Ричарда Простона тебя найдут, заберут деньги и тебя обязательно превратят в котлету. От одних только таких мыслей можно сгнить и умереть. Сколько я знала таких умников, скрывшихся с чужими деньгами, мечтавших на них построить себе счастье. И где они? Все сгинули, потеряв и деньги, и жизнь. Мне тоже чужое богатство не принесет счастья. А разве деньги, что я сейчас везу, принадлежат Простону? Конечно, нет. А если так, почему именно ему они должны принести удачу, а не мне? Значит, ему они тоже ничего хорошего не дадут. А следовательно, если я присвою их себе, то тем самым избавлю своего шефа от лишней неприятности». Посмела она сделать такой философский вывод ради шутки. Это даже ее развеселило. «Нет, дорогуша, так поступать мы не будем. Такие деньги, какие завелись сейчас у меня, словно иголку в стоге сена не спрячешь. Я обязательно должна буду их тратить по-крупному. И тем самым сразу выдам себя. Если же их не тратить, то зачем их воровать у Простона и подвергать свою жизнь опасности?» После долгого размышления и рассуждений в вышеупомянутом плане она решила: «Если я эти 7 миллионов долларов отдам Простону, то он должен будет меня поощрить крупной суммой денег. А если не наградит? Да я его, гада, тогда отправлю к праотцам, и Бог простит мне мой грех, так как моя месть ему будет справедливой. Конечно, он должен будет меня хорошо отблагодарить. С теми деньгами, что у меня есть, и его вознаграждением, я смогу жить безбедно до старости, никого не боясь и ни от кого не завися. На таком варианте я, по-видимому, и остановлюсь. Но как быть с деньгами? Если я решила окончательно и бесповоротно самой деньги Простону из Тюриха не вести, то где мне их оставить с гарантией, что они оттуда не пропадут? Знакомых тут у меня нет. Доверить чужому человеку такую крупную сумму денег нельзя. Значит, их надо спрятать. Где для них в городе самое подходящее место? Может быть, на кладбище?» Саркастически пошутила она, улыбнувшись себе. «А что? Кладбище — это как раз то, что надо. Самое подходящее место, где надежнее всего можно спрятать деньги», — рассудила она. Добравшись до Тюриха, она сразу же поехала на центральное городское кладбище. Припарковав там машину и купив букет цветов в киоске около главного входа в него, она углубилась в его дальний угол, где было больше склепов и неухоженных могил. Вместе с давно умершими также ушли из жизни их близкие друзья. Поэтому старая часть кладбища была практически безлюдной и малопосещаемой родственниками. Это дало возможность Анфиде Филг не спешить и спокойно, рассудительно подобрать устраивающее по всем позициям захоронение. Облюбованный ею склеп за номером 0932 принадлежал семейству Брингбергов. Она легко справилась с замком на его двери и проникла внутрь. Склеп оказался довольно вместительным. В нем лежали в ряд 4 гроба. Придется кости одного из Брингбергов положить в гроб его ближайшего родственника. Надеюсь, они на меня за такое свидание обижаться не будут. А в освободившийся гроб я спрячу чемоданы с деньгами. А вдруг в склеп залезут грабители и начнут искать какие-нибудь драгоценности, да наткнутся случайно на мои деньги в гробу? Испуганно подумала она. Придется поймать бездомную кошку или собаку, убить ее в склепе, чтобы она тут завоняла. Тогда в мой склеп вряд ли кто захочет лезть, кому приятно вонью дышать. Идея ей понравилась. Покинув склеп, она, положив букет цветов на одну из могил, поспешила в город, чтобы вернуться на кладбище, как только стемнеет. в магазине она купила два фонарика, на всякий случай, так как боялась, что в нужную минуту один из них может отказать в работе. Перчатки, мешок. И на этом свое приготовление посчитала завершенным. Вечером, перед тем, как ехать на кладбище, Анфида Филг у контейнера с мусором поймала бездомную собаку, которую тут же прибила кирпичом. Положив собаку в мешок, она бросила его в багажник машины. На кладбище за два захода белка перенесла в склеп Бринбергов два чемодана денег и мешок с дохлой собакой. В течение 30-40 минут она управилась с решением стоящих перед ней задач. С третьим чемоданом она решила не расставаться, так как с ним она ничем не отличалась от обычных путешественников, каких в Швейцарии было много, а поэтому она не привлекала к себе ничьих любопытных взглядов. Отогнав машину на прокатную станцию, она доехала оттуда на такси до международного аэропорта Цюриха, откуда первым же подходящим рейсом вылетела в Нью-Йорк. Во время полета у нее в самолете никаких неприятных встреч и знакомств не произошло. В Нью-Йорк белка прилетела во 2:00 ночи. Несмотря на позднее время суток, она позвонила по номеру, который ей дал Ричард Простон, предупредив, что это аварийный канал, по которому она всегда может связаться с ним. На другом конце провода долго не отвечали, и только когда белка решила уже положить трубку, раздумывая, что же теперь ей предпринять, она услышала желанное. «Я слушаю». Голос был сонный и не принадлежал боссу. «Звонит белка. Твой номер». Она назвала число, месяц и год своего рождения. Эти цифры в совокупности были ее регистрационным номером. Другой номер она не пожелала иметь, так как в зоопарке могла его и позабыть. Более доброжелательно, а возможно полностью отогнав от себя сон, абонент произнес: «Что нужно? Я к вашим услугам. Передай первому, чтобы он немедленно приехал за мной в аэропорт. Я его буду ждать». «За ночной звонок домой он может мне голову открутить», — подавленно сообщил ей говоривший. «Он обязательно тебе скрутит голову, если ты ему не сообщишь о моем звонке тебе». Понимая сомнения дежурного, пригрозила она в свою очередь: «Я сейчас ему позвоню и передам то, что ты меня просишь. Но учти, вся ответственность за шухер, которую он может нам устроить, я свалю на тебя», — поставил он условие. «Согласна, выполняй. И поторапливайся, я его жду в аэропорту», — прерывая связь, заявила она. Глава 60. Беспокойная ночь. Черный Роллс-Ройс Ричарда Простона в сопровождении охраны, приехавшей на другом автомобиле, показался на площади аэропорта примерно через час после того, как Анфида Филг переговорила по телефону по секретному номеру. Для Ричарда Простона даже такой срок являлся спешкой. Когда, увидев машину босса, Анфида Филг с чемоданом в руке бросилась к нему, то ее бег остановили двое накачанных парней, выскочивших из автомобиля охраны. Из-под курток в левой части груди у каждого из них выпирало что-то острое наружу. Можно было не сомневаться, что это было оружие. Послышался начальственный окрик Ричарда Простона: «Пропустите ее ко мне». Охранники уступили белке дорогу. Босс, усадив Анфиду Филг рядом с собой на заднем сиденье, нажатием кнопки включил механизм, который поднял звуконепроницаемую стенку, отделившую его с женщиной от водителя и телохранителя. Что за горячка? Что случилось? Группа Бзежинского уничтожена бандитами. Полностью? Все до одного. Правда, я еще успела застать живых Клыка. Он был ранен в живот и истекал кровью. Просил, чтобы я его застрелила. Надо было застрелить. Я видела, что ему оставалось жить не более нескольких минут. Устраивать там стрельбу в мои планы не входило. «Если он попадет копам живым, я тебе задницу до костей срежу», — пригрозил ей босс. Можно было не сомневаться, что если его опасения подтвердятся, он действительно жестоко накажет белку. Но она была абсолютно уверена, что Клык уже умер, потому и сочла возможным поделиться о нем информацией с боссом. В противном случае она просто умолчала бы о нем, только и всего. Перед нападением урок на группу Бзежинского они успели взять бабки в банке Эверальда? Конечно, взяли. Иначе какой был бы понт бандитам нападать на наших людей? Ты это точно знаешь? Еще до того, как Дзержинский со своей подругой в Люцерне вышли из банка с носильщиками денег, за ними уже велось наблюдение из черного «Мерседеса» четырьмя гавриками. Я их сфотографировала вместе с тачкой. Думала, что они ваши люди, которых вы послали, как и меня, для страховки Дзержинского. Надо было мне так и поступить. Но всего невозможно предусмотреть. С горьким сожалением произнес просто. «Где бабки?» «У меня. Здесь?» Постучав указательным пальцем по ее чемодану, с удивлением в голосе поинтересовался он. «В этом бауле лежит только третья часть всех денег», пояснила Белка ему. «А остальные бабки где?» «Я не могла одна отправиться в путешествие через океан с тремя чемоданами, набитыми деньгами». «Где остальные бабки?» С нетерпением повторил он свой вопрос. «Я их спрятала в Тюрихе на кладбище в одном склепе». «Ты хоть запомнила, в какой могиле сделала свой схрон?» «Вот план и место на нем, где находится склеп семейства Бринбергов». Отдавая боссу бумажку с чертежом, успокоила она его. «Их там местные урки не сопрут. Я убила собаку и оставила ее в склепе. Вонь от нее должна отпугнуть таких любителей легкой наживы». «Хорошо, говоришь. Даже немного меня успокоило», — расслабляясь, заявил Ричард. Стоило им прибыть в усадьбу Простона, как она в течение нескольких минут превратилась в растревоженный улей. Одни его шестерки побежали искать фотографа, который должен был проявить заснятую Анфидой Филк пленку. Другие поехали в ресторан за вкусной едой для желанной гости. Третьим был сам Ричард Простон, который стал записывать на видеокамеру рассказ Анфиды Филк, учитывая заранее, что его потом придется много раз прокручивать разным заинтересованным лицам. Четвертые поехали за группой боевиков, которым босс решил поручить доставку из Швейцарии денег, оставленных на кладбище Белкой. Пятые созванивались с Сальватором Феличи и Франческо де Бонтини. Когда поиски завершились успехом, телефонная трубка передавалась Ричарду Простону, который просил своих друзей безотлагательно срочно приехать к нему домой. Глава 61. Планерка мафиози. Отправляя группу боевиков в Тюрих за деньгами, оставленными там Белкой на городском кладбище в склепе, Ричард Простон поручил им в обязательном порядке купить там несколько центральных газет, в которых бы освещалась трагедия, происшедшая с группой Дзержинского. Главари мафиозных семейств сходились на мысли, что версии журналистов по данному факту должны были пролить свет и дать им путь к логову противников, посмевших пойти против них по тропе войны. О том, что такую схватку двух криминальных групп с большим количеством жертв в печати обязательно распишут подробнейшим образом, они не сомневались. Как не было у них и тени сомнения в том, что журналисты перескажут все имеющиеся версии как свои, так и официальных должностных лиц. Босс создал Анфиде Филк в своем поместье идеальное условие для жизни, но не отпускал ее домой, пока его гонцы не вернутся из Тюриха с деньгами. Когда в усадьбу приехали Сальватор Феличи и Франческо де Бонтини, то Простон вновь вместе с ними просмотрел и прослушал по видику рассказ Белки. После демонстрации записи Простон поинтересовался у друзей. «Как вы думаете, сообщению Белки можно верить или нет? Привезенные ею баксы и фотографии злоумышленников не дают нам основания усомниться», — высказал свою точку зрения Феличи. «Если бы она желала нас надуть, то не везла бы их к нам. Не сдавалась на милость победителей, а со всеми деньгами смылась бы от нас подальше», — развил его точку зрения де Бонтини. «Я тоже так думаю. Нам ее надо будет поощрить. К примеру, по 50 кусков с носа», — сделал предложение просто. «Я не против такого поощрения, но только давайте его сделаем после того, как наши парни доставят из Европы остальные баксы», — высказал свое условие де Бонтини. «Говоря о ее поощрении, я именно это и имел в виду», — заверил его Ричард Простон. «Кто бы мог подумать, что одна какая-то плюгавая бабенка может провернуть такую огромную работу, покачивая из стороны в сторону своей маленькой головкой, восхищенно произнес Левантин. «Как хорошо, что мы предусмотрели и использовали ход с ее участием», — заметил Феличи. Белка свою роль в операции сыграла отлично, но в любом случае она в спектакле играла второстепенную роль. Без Дзержинского с его группой, которые достали каштаны из огня, Белка никакой пользы нам не принесла бы. Из-за каких-то сволочей я таких орлов лишился, — сокрушенно напомнил друзьям просто. Взяв со стола уже проявленные и закрепленные фотоснимки черного Мерседеса с четким изображением номера и лицами сидящих в нем парней, Дебонтини, разглядывая их, произнес: «Данный Мерседес в заключительной части операции наших врагов не использовался. Если он не угнан, то нам не составит особого труда установить его владельца. Да и Хари на снимке, со временем, надеюсь, нам удастся установить. Таким путем мы должны выйти на шустряков». Моих людей налетчики угрохали недалеко от итальянской границы. «Я думаю, они делали это рук ваших земляков», — высказал версию Простон, окинув взглядом Сенека и Майера. Обдумав услышанную версию, Майер ответил ему: «Вполне возможно». «Мы будем наглецов наказывать?» — поинтересовался у него просто. «В обязательном порядке. Если мы этого не сделаем, то не исключено, что всем остальным нашим европейским мероприятиям постоянно будет мешать одна и та же кодла. Мы обязательно должны ее найти, выяснить с ней отношения и поставить на место», — жестко заявил Майер Дебонтини. «Первую часть операции с баксами, а она не самая легкая, я взял на себя, в результате чего я понес значительные материальные и человеческие потери. Теперь настала ваша очередь искать тех, кто хотел ставить нам палки в колеса. Когда вы их найдете, мы общими усилиями проучим наглецов», — заявил просто. С его предложением оба итальянца согласились. «Давайте решать, что будем дальше делать с Юргендом Отсбернером. Продлим ему срок заключения или скостим и отпустим домой?» — продолжал ставить перед друзьями свои задачи Простон и решать с ним мучившие его проблемы. «Твои люди еще не перевезли бабки из Тюриха, а мы его вздумали отпускать домой», — произнес Феличи. «Ну и что из этого? Нам сейчас Отсбернер нигде своей персоной помешать не сможет. Ничего от него не зависит. Только отвлекает моих людей на его охрану», — недовольно заметил просто. «Давайте его отпустим домой. Все равно шило в мешке не утаишь. Бзежинский погиб, у него паспорт Отсбернера. Наверное, наш подлог копами уже давно раскрыт, а поэтому с его документами мы больше никаких финансовых финтов провернуть не сможем», — высказал свою точку зрения Дебонтини. «Миллионера мы должны отпустить домой, друзья мои. Знаете еще почему?» — интригующе произнес просто. «Почему?» — спросил его Феличи. «Мы сейчас не знаем, кто пытается перебежать нам дорогу, и мы воспользуемся помощью мистера Отсбернера». Последние два слова им были произнесены с откровенной издевкой, который поднимет бучу и будет требовать у легавых, чтобы они нашли ему обидчиков, лишивших его 7 миллионов баксов, и вернули их ему. Так что его требования к фараонам совпадают с нашими интересами. А копы сейчас насобачились не только идти по следу, но и тесно сотрудничать между собой. По отпечаткам пальцев наших покойников они установят их личности. И на этом сядут в лужу. Так как у Отсбернера на нас был выход только через Дейзи, царствие ей небесное. Но точно так же фараоны выведут нас на наших противников. Мы узнаем, кто они такие, откуда и какой план представляют. После чего мы будем знать, с кем предстоит воевать», — пояснил просто. «А если налетчики — дилетанты и ранее не были судимы, тогда у фараонов нет их пальчиков на учете», — предположил Феличи. «Тогда у нас вся надежда будет на черный Мерседес с его пассажирами», — заявил Дебонтини. «Только в нашей слишком демократической стране копы дактилоскопируют всех подряд, тогда как в Европе далеко не в каждой стране это принято», — просветил друзей Простон. который был среди присутствующих самым эрудированным и грамотным. Нам менять гражданство уже поздно, так как все мы уже мечены и перемечены, поэтому там ловить уже нечего, — скривив лицо в виде улыбки, заметил Феличи. Просто, а ведь действительно получается, что Потсбернер на свободе нам принесет больше пользы, чем если мы будем и дальше держать его в нашем каземате, — выслушав доводы товарищей, произнес де Бонтини. Значит, договорились, я его отпускаю домой. Подводя итог дискуссии, довольно отметил Простон. Никто из твоих людей ему не засвечивался, поинтересовался у него де Бонтини. Только Дейзи. Но, как вы знаете, ее уже нет в живых. Вот видишь, хороший человек даже смертью своей помогает своим живым друзьям. Почесав ногтями кулак правой руки, довольно констатировал де Бонтини. Боевики Ричарда Простона доставили ему из Тюриха вторую партию баксов в целости и сохранности. После чего три главы мафиозных семейств разделили их поровну между собой, одарив 150 тысячами долларов Белку. Только после этого Простон отпустил ее домой. Свой благородный поступок они впоследствии исправят. Но почему и чем это было вызвано, мы узнаем из других глав. Короче говоря, задуманная лесником и его американскими друзьями операция завершилась успешно, если не считать понесенных ими потерь, но это для глав воровских кланов было всего лишь естественными производственными издержками. На смену выбывшим боевикам Ричард Простон всегда мог подобрать себе из преступной среды достойную замену. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя дорожек.